Глава 6. Наутро у меня уже не было сомнений, что Ужова, уязвленная вчерашним разговором, станет проверять и перепроверять виновность Курниковой. Только останавливаться на этом я не собиралась. На повестке моего дня стояло знакомство с героем-любовником, в смысле с Щербаковым. Для этого я поехала в страховую компанию «Астра». В просторном офисе не было ни одного клиента. Но мое появление не столько обрадовало персонал, сколько удивило. На меня все дружно посмотрели так, будто я по ошибке зашла не в ту дверь. И, как только это пойму, моментально уйду. На столе тренькнул телефон, и одна из сотрудниц ответила. «Добрый день. Страховая компания «Астра». «Нет, Игорь Дмитриевич только что уехал. Буквально 5 минут назад. До свидания». Моя память молниеносно отмотала назад этот небольшой промежуток времени. Когда я зарулила на парковку, около джипа стоял высокий мужчина лет 35 и провожал взглядом девчонку, проходившую мимо. Я видела его всего несколько секунд, но успела дать кличку Эротаман. Мужские особи с таким порочным лицом испытывают инстинктивную тягу к любой стройной самочке. Выходит, этим дэнди и был Щербаков. Что ж, у малоопытной Ксюши не было никаких шансов устоять перед его мужской харизмой. Жаль, конечно, что я не застала Игоря Дмитриевича в офисе. Хотелось бы сразить его своим презрением. Но не уходить же отсюда, коли пришла. Я хотела бы застраховать загородный дом. Кому мне обратиться? «Проходите ко мне», — сказала молодая женщина, сидящая в самом дальнем углу просторного офиса. Я подошла к ней и прочитала на бейджи, приколотом к пиджаку. «Тинькова Людмила, менеджер по страхованию имущества частных лиц». А про себя сделала вывод, что она симпатична и одета в брендовые шмотки. Мы общались с ней около получаса. За это время я получила не только исчерпывающую информацию о страховании коттеджа, но и попутно узнала, какую проблему решает коллектив в отсутствие своего босса. За моей спиной шло негромкое обсуждение того, идти ли на суд или нет. Одна женщина настаивала, что нужно морально поддержать ее в зале суда, а две другие были иного мнения на этот счет. Девушка с писклявым голоском тупо боялась увольнения, которое может последовать за этим актом солидарности. А вот молодой человек сомневался, что ей будет в кайф лицезреть тех, кто ее в принципе предал. Никто ему не возразил. Возможно, все дело было во мне. Вот я уйду, и тогда страсти закипят в полную силу. Но даже те тихие, обезличенные фразы, которые дошли до моего слуха, сказали о многом. Ксении все сочувствуют, но в разной степени. А Щербакова боятся и тоже в разной степени. «Вас устраивает эта цифра?» – спросила Людмила, озвучив стоимость страховки. «В принципе, меня эта сумма устраивает. Но я должна посоветоваться с дедушкой». «Конечно, конечно. Как только вы примете окончательное решение, позвоните, и мы направим к вам агента. Николая». Девушка кивнула в сторону молодого человека. «Он сделает фотографии и на месте выпишет полис. Такие у нас порядки». Я оглянулась и посмотрела на того, кто считал себя предавшим Курникову. Белобрысый молодой человек лет 25 сдержанно улыбнулся мне. «А в глазах-то черная тоска», — отметила я про себя. Вероника говорила, что какой-то Коля неровно дышал Ксюше, а она в упор не замечала его, потому что была по уши влюблена в босса. «Что ж, этот мальчик действительно ничем не примечателен». «Думаю, что мы очень скоро с вами встретимся», сказала я Николаю, потом снова повернулась к Людмиле и поблагодарила ее за обстоятельную консультацию. Сев в машину, Я сделала несколько звонков и узнала, где находится адвокатский кабинет портного. Вскоре в его приемную зашла яркая блондинка и томным голосом сказала секретарше: «Здравствуйте, я к Артему Андреевичу. Он свободен?» «Напомните вашу фамилию», — попросила улыбчивая, но не слишком симпатичная девушка лет 22. У нее все лицо было в прыщах, которые она тщетно пыталась замаскировать толстым слоем тонального крема. «Атаманова». Секретарша полистала журнал, но, не найдя в нем такой фамилии, уточнила: «Вы записаны?» «Нет», — откровенно призналась я. «Артем Андреевич принимает исключительно по записи. Я могу назначить вас...» Девушка сделала паузу, во время которой энергично листала тот же журнал. «Только на 20-е число будущего месяца». «Девушка, я не могу так долго ждать», — возразила я. «Понимаете, у Артема Андреевича очень много клиентов. Ну, может быть, у него есть где-то окно? Я готова заплатить за срочность. Дело в том, что я как раз вам предложила недавно освободившееся окно, а текущая запись на 2 месяца вперед». «Месяц? Это катастрофа! А 2 – уже конец света!» Я закатила глаза к потолку, делая вид, что готовлюсь упасть в обморок. «Успокойтесь, пожалуйста. Может, вам водички налить?» – засуетилась секретарша. «Да как тут успокоишься? Артем Андреевич был моей последней надеждой!» «Ну, так как насчет воды?» – спросила помощница портного, вцепившись в графин с водой. «Благодарю, не надо!» Отказавшись, я плюхнулась на стул и стала усердно выжимать из глаз слезы. «Девушка, я вижу, у вас серьезные проблемы. Сочувствую вам!» Секретарша придвинулась ко мне ближе и, перейдя на полушепот, посоветовала: «Знаете, конечно, я не должна вам этого говорить, но, может, вам лучше обратиться к другому адвокату, который не так занят?» «Да я уже обращалась к другим, но никто не дает мне никаких гарантий. Привыкли заниматься шаблонными делами, а как что посложнее, так сразу руки умывают. Подружка сказала мне, что Портнов – универсал, что ему любое дело по плечу». «Да, Артем Андреевич очень талантливый адвокат, потому-то у него и клиентов так много», – сочувственно вздохнула секретарша. «Ври, да не завирайся, что-то ни одного клиента не видно. В других адвокатских конторах все коридоры ими забиты, а здесь такого точно не бывает, поскольку имеется всего один стул для посетителей. И вывод отсюда очень простой. Помощница портного прощупывает, не ошиблась ли я адресом». «Хорошо, запишите меня на 20-е число», – попросила я. «Если доживу до этого дня, то приду». «Напомните вашу фамилию». Я не успела назваться во второй раз, потому что из своего кабинета в приемную вышел адвокат Портнов, одетый в черное полупальто с меховым воротником. Мне сразу бросилось в глаза, что он загорел, словно только что вернулся с курорта или посетил солярий. Для человека, закопавшегося в работе, это было более чем странно. «Люба, я поехал по делам. Сегодня в офис уже не вернусь», – сказал он и скользнул по мне беглым взглядом. «А вы, девушка, ко мне?» «Да, к вам», – пролепетала я томным голоском. «Артем Андреевич, я вас очень прошу принять меня без предварительной записи». «Видите ли, мое время расписано по минутам. Сейчас вот я еду на встречу с клиентом, потом у меня...» «Ладно», – неожиданно смилостивился шибко занятой адвокат. «Пойдемте, по дороге расскажете, что у вас стряслось. Я вижу, что на вас лица нет». Я тут же вскочила со стула и побежала вслед за Портновым. Когда мы вышли на улицу, Артем спросил: «Вам кто-то рекомендовал меня?» «Да, моя подруга», – Как ее зовут? Светлана. Светлана? А фамилия? Нет, она не ваша клиентка. Вашим клиентом был ее бойфренд. Он держит автостоянку на Петровской. Артем благодушно заулыбался и сказал. Ну что ж, не будем тратить время попусту. В двух словах, что у вас случилось? Я нажала на кнопку мощного диктофона, лежащего в кармане, и сказала. Я хочу развестись с мужем и как можно быстрее. Для меня каждая минута совместной с ним жизни может стать последней. Помогите мне, пожалуйста, взмолилась я. Портнов скользнул по мне бесстрастным взглядом. Я поняла, что он сильно разочарован проблемой, с которой я так усердно набиваюсь к нему в клиентки. «Он что, не дает вам развода?» – осведомился Артем, состроив кислую мину. «Нет, он согласен со мной развестись, но намерен оставить меня нищей». «Знаете, в нашем городе много адвокатов, которые занимаются исключительно бракоразводными процессами. А у меня сейчас столько дел, да и не мой это профиль. Всего вам доброго, до свидания!» Скороговоркой проговорил адвокат и стал отворачиваться от меня. «Подождите, Артем Андреевич!» Я набралась наглости и схватила его за руку. «Еще одну минуточку! Дело в том, что я уже обращалась к другим адвокатам. Все единодушно сказали, что по закону мне рассчитывать не на что. Практически все, чем владеет мой муж, было нажито до нашего брака. Досталось ему в наследство от отца. Дурой была, что не настояла на брачном контракте и не прописалась к нему. Он перед свадьбой на все бы пошел, лишь бы я согласилась выйти за него. А теперь все изменилось. Муж готов выгнать меня на улицу, едва ли не в нижнем белье. Я отдала этому негодяю несколько лет своей жизни. Он запрещал мне работать, а теперь попрекает каждой новой блузкой, каждым новым лаком для ногтей. Да я раньше моделью была, могла бы сделать карьеру и заработать денег. А теперь поезд ушел. У меня и профессии никакой нет. Прописано в коммуналке на 6 семей. Сочувствую вам, но... В общем, я хочу развестись и разделить все имущество пополам. Там есть что делить. И, по-моему, так будет справедливо. Помогите мне. Я знаю, что вы сможете, что вы обязательно найдете за что зацепиться. Меня уверяли, что вы просто гений адвокатуры. Маленькая порция листьев принесла большую пользу. Артем сразу приосанился. На его лице появилось выражение заинтересованности. «У вас есть дети?» «Нет». «При наличии детей этот вопрос было бы решить проще. Вас как зовут?» «Галина». «А знаете что, Галина? Все не так безнадежно». «Правда?» «Да, я думаю, что смогу решить ваши проблемы. Только придется набраться терпения. Почву для раздела имущества в вашу пользу надо тщательно готовить». «Каким образом?» «Давайте поступим с вами так. Вы придете завтра к 9 утра. Мы заключим с вами контракт, и тогда я расскажу, как намерен действовать. У меня уже появилась в голове концепция вашей защиты. А сейчас, извините, спешу». «Артем Андреевич, спасибо, что пошли мне навстречу. Сразу видно, что вы профессионал». «До завтра». Портнов скупо улыбнулся и подошел к черному пассату, припаркованному напротив конторы. Я сунула руку в карман шубки и выключила диктофон. Сделав несколько шагов, как бы невзначай оглянулась и отсканировала глазами номер отъехавшей машины. Что ж, рыбка клюнула на приманку. Будучи юристом, я знала, что предложила Артему Андреевичу задачу, которую невозможно решить законными способами. В нашей стране делится только совместно нажитое супругами имущество. Раз детей нет, а жена в трудоспособном состоянии, то ей придется закатать губу, побросать личные шмотки в чемодан и ощутить себя снова свободной женщиной. Пусть даже и под забором. Интересно, какую почву он собирается готовить? Надеюсь, не предложит сделать меня вдовой? Вряд ли. Это слишком рискованно. Гораздо безопаснее организовать какую-нибудь подставу, чтобы богатенький муженек был вынужден раскошелиться до развода. Какую подставу? Откровенно говоря, я не смогла оперативно придумать что-нибудь особо изощренное для своего несуществующего мужа. Но больше всего меня расстроило то, что продолжать эту прелюбопытнейшую игру в кошки-мышки не получится. Завтра, заключая договор, придется показать свой паспорт. А я этого сделать не могу. Мужа нет, да и конспирацию надо соблюдать. Сев в мини-купер, я сняла парик, причесалась, поправила макияж, а затем завела двигатель. Проехав несколько кварталов в сторону коттеджного поселка, я вдруг обнаружила, что где-то впереди маячит черный Volkswagen Passat. Лихо обогнав несколько авто, я наконец-таки смогла разглядеть номерной знак. Это была машина портного. Изначально у меня не было намерений следить за ним. Но раз уж так подвернулся случай узнать, куда направляется самый занятой адвокат Горовска, то упускать его было бы глупо. Я аккуратно вела Passat вплоть до спорткомплекса «Зенит». Артем Андреевич достал из багажника большую спортивную сумку и направился к крытому стадиону. Выходит, он опаздывал вовсе не на встречу с клиентом, а на какие-то занятия. У меня был с собой пропуск в бассейн этого комплекса, и я решила им воспользоваться, чтобы пройти в манеж. Вахтерша разгадывала сканворд и особо не приглядывалась, что за документ я сунула ей под нос. Пройти-то через вертушку я прошла. Но вот куда податься дальше, я не знала. Стала изучать расписание секций и пришла к выводу. Портнов либо играет в большой теннис, либо качается на тренажерах. Но что дальше? Собственно, мне было без разницы, какой вид спорта предпочитает Артем. Волновало его отношение к работе, а точнее, избирательность дел, за которые он берется. Простой бракоразводный процесс был Портнову неинтересен, но стоило мне дать понять, что я хочу невозможного, как он тут же согласился мне помочь. А чем же интересна ему защита Ксении Курниковой, которая целиком и полностью признала свою вину? Ответ на этот вопрос шел прямо на меня, точнее, бежал как зверь на ловца. Мужчина, которого я сегодня видела около Астры, спешил в мужскую раздевалку, и за плечами у него был чехол с ракеткой для большого тенниса. Пожалуй, в огромной сумке портного могла уместиться такая же. «Казакова, ты что, тоже бросила акваэробику?» Услышала я голос своей тренерши и даже вздрогнула от неожиданности. «Поддалась новому течению, записалась на шейпинг? У меня уже две девочки туда ушли». «Татьяна Вячеславовна, здравствуйте! Разве я могу бросить акваэробику?» «Не знаю, не знаю. Но тебя уже два занятия не было. А сейчас смотрю, ты здесь расписание изучаешь». «Да я пришла сюда совсем по другому поводу. Понимаете, тут занимается большим теннисом один человек». «Нет, не понимаю». «Ну, это очень сложно объяснить. В общем, мне надо как-то незаметно пройти на корты и посмотреть, с кем он играет. Вы мне не поможете?» «Ой, Полина, Полина!» – пожурила меня Татьяна Вячеславовна. «Неужели следишь за своим бойфрендом?» «Да, слежу», – призналась я, заливаясь румянцем смущения. «Вроде не девочка 16-летняя. Что тебе это даст?» «Татьяна Вячеславовна, да я понимаю, что со стороны выгляжу очень глупо. Но если я обратилась к вам с такой просьбой, то, поверьте мне, для меня это важно». «Хорошо, я помогу тебе, если ты пообещаешь, что впредь не будешь без уважительных причин пропускать мои занятия. Все-таки у нас группа». «Обещаю». «Ладно, тогда иди в гардероб, сними верхнюю одежду, переобуйся. Потом я проведу тебя дальше». «У меня нет сменной обуви». «Детский сад какой-то, честное слово. Казакова, и зачем я только к тебе подошла? Ладно, стой здесь. Пойду в тренерскую, возьму что-нибудь из забытых вещей». Наша тренерша была просто золотым человеком. Если бы не она, я бы давно уже бросила занятия акваэробикой. Но Татьяна Вячеславовна умела найти подход к каждому человеку и личным примером вдохновить на водные подвиги. Вскоре она принесла мне чьи-то жутко разношенные кроссовки 40-го размера, а затем проводила до трибун над теннисным кортом. Я не ошиблась. Игорь и Артем играли в теннис. Какое-то время я с интересом наблюдала за тем, как красиво они передвигаются по корту. Мне было сложно отдать предпочтение одному из этих игроков. Оба были одинаково сексапильны. «Ну, я пойду!» – послышалось за моей спиной. Я вздрогнула, застигнутая врасплох. Мне казалось, что Татьяна Вячеславовна привела меня сюда и сразу оставила здесь одну. «Да, спасибо, что проводили. Мне самой ни за что бы не найти эту трибуну. За сменку тоже спасибо. Я обязательно приду на следующую тренировку. Обещаю!» Тренерша снисходительно улыбнулась и ушла. Я снова уставилась на корт, но уже другими глазами. Кажется, эти двое по жизни были приятелями, и это обстоятельство многое объясняло. Если Портнов кого-то и защищал в деле об откате автотрансу, то совсем не Курникову, а Щербакова. Достав из сумки мобильник, я стала фотографировать теннисистов-любителей. Особенно удачным должен был получиться кадр, зафиксировавший дружеское рукопожатие по окончании сета. Игорь неожиданно оглянулся, заметил меня на трибуне и растянул рот в слащавой улыбке. «А глаза-то, глаза как загорелись! Точно, эротоман! Всегда готов к новому любовному приключению. И на работе, и на улице, а в спортивном зале тем более. Я не нашла ничего лучшего, как послать мальчикам воздушный поцелуй. Пусть думает, что я в восторге от их резвой беготни с дорогими ракетками за прыгучим желтеньким мячиком». Игорь в ответ помахал мне рукой и облизал губы. Не будь на мне чужих растоптанных кроссовок, сбежала бы вниз и выразила свое восхищение поединком. Мужчины любят, когда их хвалят, особенно, когда их действительно есть за что хвалить. Артем не был настроен на романтический лад. Он стал усердно отвлекать внимание приятеля на себя, и это ему удалось. Обменявшись двумя-тремя фразами, мальчики начали следующий сет. Я продолжала наблюдать за игрой, но мое присутствие негативно сказалось на качестве поединка. Эротоман то и дело оглядывался на трибуну, пропуская мячи. Адвокат тоже был рассеян, по каким причинам мне пока было непонятно. Вряд ли Артем узнал во мне Галину Атаманову. Я была сейчас без шубы и парика. Сет закончился в пользу Портнова. Общий счет матча остался для меня тайной. На корт вышла другая пара. Адвокат повел Игоря в раздевалку. Щербаков упирался, но шел за ним, бросая на меня взгляды сожаления. Я решила, что пока не стоит завязывать с Игорем более близкое знакомство, и покинула стадион. Сидя в машине, я просматривала фотки и чувствовала себя искусным папарацци, сумевшим заснять эпизоды из личной жизни знаменитостей. Только вот пускать эти снимки в прессу было пока рано. Для начала их стоило показать моей клиентке. Я набрала номер ее мобильника. «Здравствуйте, Елена Ивановна, это Полина». «Здравствуйте, Полиночка. У вас есть какие-то новости?» «Да, я хотела бы с вами встретиться». «Знаете, я сегодня дежурю. Сижу на вахте континиуса до утра. Примерно в половине седьмого все разойдутся по домам. А вы, наоборот, приходите к этому времени. Сможете?» «Да, конечно. До встречи». Поговорив с Курниковой, я позвонила Алине. «Алло!» – ответила Нечаева. «Привет! Как дела?» «Поля, ты не представляешь, какая чудная фотовыставка в ДК «Строитель». Я так благодарна Григорию за то, что он пригласил меня на ее открытие. Тебе обязательно надо взглянуть на эту экспозицию. Я, конечно, понимаю, что весь Бомон там был вчера, но сами фотографии тоже стоят того, чтобы их посмотреть». «Так тебе больше понравился Бомонт или фотографии?» «Откровенно говоря, мне больше всего понравилась я сама на фоне черно-белых фотографий. Твое дымчатое платье так органично смотрелось. Точнее, теперь, конечно же, мое. Я столько услышала вчера комплиментов в свой адрес». «Значит, ты все еще находишься под впечатлением от фотовыставки?» «Да, так и есть». «Поэтому не хочешь новых?» «Не поняла ты это о чем?» «О разговоре с Эвелиной». «Ах, об этом! Полина, я не забыла о своем обещании. Обычно Ева днем бывает дома. Она ведь сейчас не работает. Но сегодня я не смогла ее застать. Три раза звонила в ее дверь, и все без толку. Ты не волнуйся, я попозже еще к ней постучу. Не она, так муж или дети дома будут. Узнаю у них, где Ева целыми днями пропадает». «Спасибо. Как что-нибудь выяснишь, позвони».